Туда я тоже должна была ехать. А куда девать детей? Это же июль, макушка лета. Боря работает. Я отказалась. Тогда милая женщина, руководительница Гренобльского фестиваля, княгиня Николь, сказала: «А если мы пригласим и детей, вы приедете?» «А, может быть, кстати, — ответила я, — это идея. Это было бы чудо, как в старые времена. Семья садится в поезд и едет в Париж, а спустя месяц к ней присоединяется отец семейства, и все вместе едут в Берлин. Весь июнь, сидя в Москве, мы ждали нашего Колодкина в гости и старались держать телефон отключенным. Правда, в июне же состоялась сдача спектакля «Темная комната», которую поставили выпускники школы-студии МХАТ под руководством своего мастера Розы Сироты. Роза Абрамовна требовала, чтобы я дала им обещанную финальную сцену пьесы «Казнь», но дозвониться не могла. Прислала угрожающую телеграмму со своим диагнозом. Я тут же отволокла эти несколько страничек в театр. Успокоилась, включила телефон. Сдача худсовету состоялась. Ефремов даже решил переносить этот дипломный спектакль на малую сцену. Мы устроили маленький ужин в фойе, пили шампанское. И несколько дней спустя, в начале июля, мне дозвонилась какая-то очень грубая женщина. «Вы Петрушевская, что ли, Людмила Стефановна? Вы чё вообще как-то странно ведете? Я тут сижу, мне звонят по межгороду, оборвали, понимаешь? А я до вас дозвониться не могу. Я вам что тут, вы как? Придете или мне обеспечить вам привод? Я ведь могу прислать. Я ставлю вас здесь как мера пресечения», — ядовито сказала она. «Как кто? Я прокурор Сокольнического района. Ваше дело у нас. Почему-то. А это не наше дело, это ихнее дело. С Ярославля. Наваливают, понимаешь, все на нас. А почему мы-то должны за них? Так что будем отправлять вас в Ярославль». «А у меня у дочери температура 39, — возразила я. «Принесите справку от врача. Когда выздоровеет, приведем вас. Запомните». Мы срочно вызвали Наташке врача. Грипп уже шел на убыль. Наташа болела пятые сутки. Температура была небольшая, но наша милая врач Людмила Николаевна дала бюллетень. О, детские болезни! О, теперь уже неоплачиваемые писательские бюллетени! Раньше-то на них жили. И многие хворали, как по заказу, ежемесячно. В ходу были гриппы и длительные воспаления легких с переходом в астму. Как сказал незабвенный шутник Михаил Светлов: «Если бы писатели не болели, они бы умерли с голоду. Или бы их арестовывали». До отъезда оставалось несколько дней. Мы даже свет старались не включать вечером. Боря проводил нас на поезд «Москва-Турин». Детский билет «Москва-Турин» стоил 180 рублей тогда. Действительно, прокуратура работала как-то вяло. В старые времена прислали бы ночью воронок, как его присылали регулярно моим родным. Но, во-первых, это было не их дело, а ярославское. Во-вторых, летом все пахали у себя на садовых участках, обеспечивая корма на зиму, в том числе и следователи, наверное. Народ пораспустился. Павловская денежная реформа окончательно повернула людей лицом к деревне. Надвигался голод. Призрак действительно ходил по России. На это, кстати, рассчитывали и те умные головы, которые спланировали путч 1991 года именно к августу, к периоду интенсивной закатки банок. Итак, на дворе стоял июль. Я взяла с собой в поезд еду.